За завтраком было тихо. Рошелия утром долго охала над моими синяками и царапинами, но потом притащила какую-то маскирующую мазь, которая позволила мне выглядеть за столом более-менее прилично. Поэтому Гвори, расположившийся напротив, не заметил ничего необычного. Шерьян сидел рядом и изредка украдкой посматривал на меня с нескрываемой нежностью и лаской. Рики, в свою очередь, занял самый дальний конец стола. Он практически не притронулся к еде, лишь задумчиво крошил хлеб в тарелку. Странно, я думала, что он будет пылать от негодования и обязательно попытается оправдаться. Но вместо этого полнейшее равнодушие к моей скромной персоне. Он даже ни разу не посмотрел на меня. Или боится, что его взгляд обязательно перехватит Ширья и превратно истолкует такое внимание. Возможно. Хотя, с другой стороны, после ночного происшествия у храмовника настолько испортилось мнение о сыне, что усугубить ситуацию вряд ли что-нибудь сможет. «Тефна, что-то ты бледненькая», — отметил Гвори, откладывая в сторону столовые приборы. «Плохо спала?» Я вздрогнула от неожиданного вопроса, нахмурилась, почуяв в нем подвох, но тут же расслабилась. «Да нет, вряд ли. Просто обычное проявление заботы». «Можно сказать и так», – осторожно протянула я, искоса наблюдая за Ширьяном. Тот ощутимо напрягся, наверняка не желая, чтобы кому-нибудь постороннему стали известны ночные похождения его сынка. Эльфы крайне отрицательно относятся к насильникам. Обычно наказание для них следует незамедлительно и бывает очень жестоким. Четвертование во все времена считалось одним из наиболее мучительных способов казни – особенно, когда вместо одной из конечностей тянут кое-за что другое. Учитывая же особое отношение ко мне Гвория, не надо быть провидицей, чтобы понять. Кара последует моментально. «Я понимаю, что тебе вчера сильно досталось», — Гвория улыбнулся мне. «Надеюсь, теперь ты расскажешь, кого именно ты встретила в лесу». Вместо ответа я иронично приподняла бровь и демонстративно обвела взглядом помещение. Мол, не здесь же, где полно слуг. Кстати, а где Аджи? Обычно он выходил на завтрак одним из первых. Что скрывать, поесть мой приятель всегда любил. «А где Аджи?» – брякнул я, нахмурившись. Гвори и Ширьян недоуменно переглянулись и согласно пожали плечами. «Ого, что-то мне это не нравится. Хотелось бы знать, куда потащила нелегкая моего приятеля». «Аджи просил передать свои искренние сожаления», – внезапно подал голос Рикки. Впервые за время завтрака поднял голову от тарелки и равнодушно посмотрел на меня, словно не испытывая никаких эмоций по поводу произошедшего ночью. «У него возникли неотложные дела. Полагаю, к вечеру, в крайнем случае завтра утром, он уже вернется». «Вот как?» – затаенным неудовольствием протянул Гвори. «Вообще-то он должен был поставить меня в известность. Мы сегодня как раз собирались обговорить последние детали». Ширен выразительно хмыкнул, и полуэльф замолчал. Я сжала кулаки, сдержав язвительную реплику. «Однако, опять мои горе-товарищи градят тайны. Как же мне это не нравится. Похоже, пора преподать им очередной жестокий урок, который только что получил Рики». «Аджи сказал, чтобы вы не волновались по этому поводу», — спокойно ответила Рикки. «Он уже понял ту роль, которую вы ему отвели в предстоящем праздновании зимнего солнцеворота. И в любом случае вернется достаточно скоро, чтобы обсудить все досконально». Ширьян отчаянно кашлял, пытаясь заткнуть сыну рот. Но Рикки, казалось, совершенно не обращал внимания на его ухищрение. Чудно, право слово. С какой стати ему открывать планы Гвори и Ширьяна? После прошедшей ночи у него не должно было остаться никаких сомнений по поводу меня. Теперь понять бы еще, какую игру он затеял. «Хорошо», — Гвори с нескрываемым удивлением наблюдал за сценой, развернувшись у него перед глазами. «Надеюсь, все будет именно так, как ты и сказал». «Не беспокойтесь», — Рикки отстраненно улыбнулся. «Я могу поручиться за это». Завтрак продолжился. Но теперь у меня уже не было аппетита. Я отодвинула бокал с отваром из несонной травы, напряженно размышляя над словами юноши. Получается, Аджи участвует в предстоящем ритуале зимнего солнцеворота. Более того, ему там отводится значительная роль, раз Глория настолько взволновала его отсутствие. Но что именно задумали мои товарищи? И почему они так упорно скрывают это от меня? «А расскажите мне, пожалуйста, про ритуал передачи власти», – попросила я, решив ради разнообразия сыграть в открытую. «Полагаю, это величественное зрелище, не правда ли?» «Да не особо», – Гури пожал плечами. «Вообще-то, Теф, но он происходит так редко, что детали обычно обсуждаются накануне. Более того, владыка еще не сообщил имя своего преемника. Обычно он оглашает его за пару месяцев, как раз подходит срок. А ритуал – это уже чистая формальность». «А ты абсолютно уверен, что именно твое имя он назовет?» Я не удержалась от насмешки. «По-моему, Вериен недавно достаточно четко показал, что не хочет видеть тебя на престоле». «У него нет другого выхода», – Гвори ядовито усмехнулся. «На следующей неделе соберется совет всех знатных семей, и владыке придется на нем играть по правилам. Иначе я поставлю вопрос более жестким образом». «Каким же?» – едва не спросила я, но вовремя прикусила язык. «Осторожнее, Тефна, иначе твое неуемное любопытство насторожит наследника. А мне сейчас не стоит привлекать к себе излишнего внимания. Но давай обдумаем услышанное. Получается, все самое интересное произойдет на следующей неделе. И показательное выступление Аджи наверняка назначено на тот же срок. Иначе Гвори не взволновал бы так факт его отсутствия. За пару месяцев дракон бы успел вернуться». «Стоп. Кажется, я начинаю догадываться». «О!» – я кокетливо захлопала длинными ресницами, убедительно играя роль наивной дурочки. «Именно поэтому тебе нужен Аджи. Он же золотой дракон, посланник бога-сына, глашатай его воли. Если на совете продемонстрировать, что за твоей спиной стоят столь великие силы, то его исход будет предрешен еще до начала, так?» «Неплохо, Тефна», – после томительной паузы признал Гвори и отсалютовал мне поднятой вилкой. «Очень даже неплохо, но давай замнем эту тему». И он, так же, как и я пару минут назад, выразительно приподнял бровь, намекая на слуг. Впрочем, я и так не была настроена продолжать беседу, узнав все, что меня интересовало. Такие сведения стоили того, чтобы передать их владыке. Хотя с эльфийским правителем я в любом случае намеревалась сегодня побеседовать, но ему вряд ли понравится этот разговор. Сдается, вчера он совершенно не торопился прийти ко мне на выручку, надеясь, что Эльмик покончит со мной и самым радикальным способом освободит его от клятвы. Пришла пора приструнить излишне самоуверенного эльфа и недвусмысленно показать, что я не собираюсь терпеть подобные шалости. От нетерпения я едва ли не подпрыгивала на стуле. Минуты, оставшиеся до окончания завтрака, тянулись мучительно долго. Наконец Гвори поднялся со своего места, а следом пришлось встать и остальным. «Спасибо за компанию», – проговорил он, ласково мне улыбнулся. «Тефна, жду тебя в своем кабинете. Надеюсь, там тебе уже никто не помешает ответить на мои вопросы». «Можно я сначала наведусь в свою комнату?» – спросил я, почтительно склонив голову. «Это не займет много времени». «Ладно», – Гвори несколько удивленно хмыкнул. «Через полчаса, Тефна, и прошу, не задерживайся сверх меры». После этого полуэльф кивнул Ширьяну, и тот поспешил к нему присоединиться. Они покинули зал, о чем-то негромко переговариваясь, а я, в свою очередь, повернулась, чтобы идти к себе. Не стоит терять драгоценные минуты понапрасну. Наверняка владыка весьма обрадуется, узнав мои новости. И также сильно расстроится, когда я продемонстрирую, насколько плохи шутки с рассерженной кошкой. «Тефна!» – настиг меня запоздалый оклик, когда я была уже у порога. «Ты мне ничего не хочешь сказать?» Я вполголоса выругалась и повернулась к Рике, который не подумал покинуть своего места после окончания утренней трапезы. «Нет, не хочу», – прямо ответила я, глядя в его спокойные глаза. «А ты мне?» «Ты меня удивила этой ночью», – после секундного замешательства честно признался он. «Очень удивила. Если раньше я был склонен относиться к тебе как к другу, попавшему в сложную ситуацию, и запутавшемуся, то теперь понимаю, что мы враги». «Ты мне угрожаешь?» – резко оборвала его я. «Предупреждаю», – поправил меня Рикки. «Ты первая начала эту войну. Значит, теперь и я имею право соразмерно ответить тебе, не делая скидок на пол или отношение к тебе моего отца». «Рискни, мальчик», – я язвительно усмехнулась. «Только не забудь, что в глазах твоего отца ты уже выглядишь чудовищем». «Вот именно», – Рикки с сарказмом кивнул. «А значит, меня больше ничего не сдерживает. Что бы я теперь ни сделал, хуже не будет по определению. Получается, у меня полностью развязаны руки». Я развернулась и вышла, с грохотом захлопнув за собой дверь. «Ну-ну, мы еще посмотрим, чья возьмет». У себя в комнате я первым делом бросилась к зеркалу, но затем замерла, поймав за хвост шальную мысль. Интересно, а почему Рикки так любезно и подробно рассказал мне за завтраком планы Глории Ширьяна? Точнее, просто обронил намек, достаточный для того, чтобы я сделала определенные выводы. Если нос меня не обманывает, то запахло ловушкой. Но кто-то сильно ошибается, если считает, что я брошусь в нее, сломя голову. Я села, гадая, что же делать дальше. С одной стороны, сведения были достаточно важны, чтобы рискнуть. Но с другой, инстинкт самосохранения не просто шептал, но кричал во все горло: «Берегись!». Так и не решив, что делать, я потянулась за расческой. Расплела косу и принялась медленно расчесывать волосы, надеясь, что решение придет само собой. Так и случилось, в принципе. Через минуту, когда я заканчивала подправлять грим, скрывающий синяки и царапины, многострадальная дверь вновь распахнулась, почти слетев с петель. Вырванный с мясом засов жалобно заскрипел, держась на последнем гвозде. Я с приглушенным шипением отпрянула, почти готовая к превращению. Самое дурное во всем было то, что я не почувствовала ничего приближения. Следовательно, мои нежданные гости воспользовались магией. «Попались, ваше величество!» В мои покои влетел Рикки с мечом наголо. Растерянно замер, обнаружив в комнате только меня. Следом за ним валились Гвори и Ширьян. И точно так же застыли, пристально оглядывая углы спальни. «И что все это значит?» Голосом, дрожащим от негодования, осведомилась я. Встала, с вызовом подбоченилась. «Что ты себе позволяешь, Рикки? Или решил отыграться за неудачу этой ночью?» Юноша побледнел от несправедливого обвинения. Еще раз обвел взглядом комнату, видимо, страстно желая обнаружить прячущегося где-нибудь за занавесками Верейна. «Ну-ну, я оказалась права в своих опасениях. Он подсунул мне за завтраком жирную наживку, надеясь, что я немедля клюну на нее и помчусь докладывать владыке о новых обстоятельствах». Рикки бы разоблачил мое предательство перед Гворием и Ширьяном и восстановил бы свое доброе имя. Однако вот незадача, я почуяла неладное. «Ширьян!» Я разгневанной фурией повернулась к храмовнику. «Что происходит? По-моему, ты обещал оградить меня от посягательств твоего сына. Или вновь поверил его оправданиям и невинным глазкам несправедливо обиженного?» «Так», — обронил Гворий, убивая в зародыше едва не начавшийся скандал. «А теперь все по порядку. Если честно, я сам не меньше удивлен случившимся. Мы с Ширьяном сидели у меня в кабинете и ожидали тебя. Вдруг влетел Рикки с криком, что у него есть неоспоримые свидетельства твоего предательства. Потащил нас сюда. Тут никого не оказалось, впрочем, как я и предполагал. А теперь ты говоришь про какую-то ночь и посягательство на тебя, Рикки. Поэтому я тоже требую объяснений». Рикки издал глухой полустон-полурык. С неприятным лязгом вогнал меч в ножны и отправился к двери, не снизойдя до разговора. Его никто не пытался остановить. Ни Ширьян, смотрящий в спину сына с нескрываемой болью и отчаянием, ни Гворий, изумленно вскинувший брови. Только я чуть слышно прошептала себе под нос: «Вторая победа подряд. Я веду в этой игре, мой мальчик». Невероятно, но Рикки услышал мои слова. На самом пороге задержался на миг, кинул ледяной взгляд через плечо. Я невольно вздрогнула, но все же нашла в себе смелость улыбнуться в ответ. Проигрывать тоже надо уметь. А ты уже в такой пропасти, что самостоятельно из нее вряд ли когда-нибудь выберешься. Лучше смирись, мой мальчик». «Итак, что случилось между вами?» Гвори присел на краешек ближайшего стула, выжидательно глядя на меня. «С чего вдруг такая взаимная ненависть?» «Это сын Ширьяна. Ему и рассказывать». Я пожала плечами, в очередной раз выдавила слезинку из глаз. «Мне неприятно это вспоминать. Очень неприятно и стыдно». Гвори окаменел лицом, без сомнения поняв, на что я намекаю. Перевел тяжелый немигающий взгляд на товарища. «Давай переберемся в твой кабинет», – с отчаянием предложил Ширьян, движением головы показав на любопытствующих, уже собравшихся около выломанных дверей. «Я не могу говорить о подобном при посторонних». Гвори не стал спорить. Встал и с любезным поклоном предложил мне руку. Я сжала пальцы на его локте, безуспешно пряча торжествующую усмешку за распущенными волосами. «Какая же я все-таки умничка! Теперь Рики точно мне не соперник. Более того, очень удивлюсь, если он рискнет остаться во дворце после произошедшего».